Глава 13. На небе уже высыпали звезды, когда Линли вышел из Мейденхолла. И поскольку он полюбил ночное небо с детских лет, проведенных в Корнуолле, где, как и в Дербишире, можно было разглядывать, изучать и узнавать созвездия с легкостью, недоступной в Лондоне, то он остановился возле изъеденного непогодой каменного столбика на краю парковочной стоянки и задумчиво взглянул в небесную высь. Он пытался найти ответы на крутившиеся в голове вопросы. «Должно быть тут какая-то ошибка?» — со спокойной настойчивостью сказала ему Нэн Мейден. Ее усталые глаза глубоко запали, словно последние 36 часов безвозвратно лишили ее жизненных сил. Николь не собиралась уходить из университета, и уж наверняка не бросила бы учебу, не сказав нам. Это не в ее характере. К тому же ей нравилось законоведение. И, кроме того, она же целое лето проработала в конторе Уилла Апмана. Чего ради она стала бы практиковаться тут, если бросила учебу в... Вы сказали, в мае? Линли привез их домой из Бакстона и зашел к ним для заключительного разговора. В гостиной еще сидели постояльцы отеля, наслаждаясь после ужина кофе, бренди и шоколадом, поэтому они направились в кабинет рядом с приемным столом. Для троих эта комната оказалась тесновато, поскольку предназначалась для работы одного человека за компьютером. Когда они вошли, факс как раз извергал какое-то длинное послание. Взглянув на него, Энди Мейден положил полученное сообщение в контейнер с аккуратной табличкой, поясняющей, что там хранятся предварительные заказы. Мейдены ничего не знали о том, что их дочь ушла из университета, не знали о том, что она переехала на новое место жительства в Фулем и сняла там квартиру вместе с подругой по имени Вайн Эвин, чье имя Николь никогда не упоминала. Не знали они о том, что она устроилась на работу в фирму управления финансами МКР. Все это наносило существенный урон сделанному ранее заявлению Нэн Мейден, что их дочь являлась воплощением честности. Энди Мейден выслушал эти новости молча. Но он выглядел потрясенным, как будто новые подробности о жизни дочери нанесли очередной удар его измученной душе, не обращая внимания на попытки жены объяснить противоречивые действия их дочери, он просто пытался усвоить их с минимальным дополнительным ущербом для своего сердца. Наверное, она хотела перейти в другой институт, поближе к дому. Голос Нэн звучал так, словно она уговаривала себя поверить в собственные предположения. Разве тут в Лестере нет чего-то подобного? Или в Линкольне? Ведь она собиралась замуж за Джулиана и, конечно, хотела быть ближе к нему. Линли с неимоверным трудом подыскивал слова, способные смягчить разочарование матери Николь по поводу несостоявшейся помолвки с Джулианом Бриттоном. Но когда он осторожно сообщил об отказе их дочери от предложения Джулиана, Нэн Мейден совсем растерялась. Отказалась? Но тогда почему? В смятении начала она и, не договорив, повернулась к мужу, словно надеясь, что он сумеет объяснить ей необъяснимое. Из всего этого Линли сделал вывод, что бессмысленно спрашивать Мейденов о пейджере их дочери. И когда Нэн Мейден, так же, как и ее муж, сказала, что ничего не знает об этом аппарате, Линли предпочел поверить ей. Стоя сейчас в полумраке между тускло освещенной автостоянкой и ярко горящими огнями в окнах отеля, Линли позволил себе немного поразмышлять о сложившейся ситуации и связанных с ней чувствах. Когда осмотр вещей Николь был закончен, он взял у Ханкина ключи от машины и сказал: «Идите домой, Питер, я сам отвезу Мейденов обратно в ущелье Пэдли». И именно о Ханкине, о его семье и сказанных им ранее словах размышлял Линли, стоя под звездами. Инспектор говорил, что, взяв на руки младенца, родное существо, плоть от плоти своей, человек безвозвратно меняется. Он говорил, что даже не представляет, какую боль может принести потеря родного ребенка. Что же тогда чувствовал в данный момент такой человек, как Энди Мейден? Претерпев первые изменения много лет назад, в момент рождения дочери, он продолжал постепенно перестраиваться, проживая с ней детство, отрочество и юность. И вот в его внутреннем мире произошел разрыв, вызванный ее смертью, разрыв, возможно, непоправимый. А сейчас к сокрушительному бремени утраты добавилось тяжкое знание того, что его единственный ребенок имел от него тайны, какие же чувства он должен испытывать. «Смерть ребенка, — подумал Линли, — убивает будущее и опустошает прошлое, превращая родителей в своеобразных арестантов, карающих себя бесконечными упреками за то, что служба и карьера не позволили им посвятить все свои силы любимому чаду. Такая смерть приносит опустошительные мучения. Можно лишь научиться терпеть их. Он оглянулся на холл и увидел, как Энди Мейден вышел из маленького кабинета и устало потащился к лестнице. После его ухода комната осталась освещенной, и в окне появился силуэт Нэн Мейден. Линли заметил обособленность Мейдена друг от друга, и ему захотелось сказать им, чтобы они не замыкались каждый в своем горе. Вместе они сотворили свою дочь Николи, вместе им придется похоронить ее, так почему же надо оплакивать ее поодиночке? «Все мы одиноки, инспектор», — сказала ему однажды Барбара Хейверс в сходной ситуации, когда родителям пришлось оплакивать умершего ребенка. «Мы только питаем иллюзии, будто это не так, а на самом деле...» Но ему вовсе не хотелось сейчас думать о Барбаре Хейверс, о ее мудрости и об отсутствии таковой. Ему хотелось как-то помочь Мейденам обрести относительное спокойствие. Он говорил себе, что многим обязан, если не обоим осиротевшим родителям, чьи страдания были такого рода, что он сам надеялся никогда их не испытать, то хотя бы своему бывшему коллеге, чья служба оставила таких, как Линли, офицеров в неоплатном долгу. А еще он вынужден был признать, что, пытаясь найти для них успокоение, как-то облегчить их горе, он надеется, что в будущем сумеет уберечь самого себя от подобных мучений. Он не в силах изменить факта смерти Николь и предать забвению те тайны, которые она не доверила родителям, но он постарается найти опровержение этих сведений, уже начавших казаться придуманными, и представить их как невинное откровение, что со временем смягчит остроту утраты. Начать с того, что один только Уилл Апман упомянул до сих пор о Пейджере и о неизвестном лондонском любовнике. А кому, как не Апману, ухлёстывавшему за этой юной особой, выгодно состряпать историю о ее телефонных звонках и интимных связях, чтобы отвлечь внимание от собственной персоны? Он ведь вполне мог оказаться тем самым пресловутым любовником, осыпавшим подарками свою подчиненную, к которой он испытывал страстные чувства, а узнав, что она бросила учебу и уезжает из Дербишира, чтобы начать новую жизнь в Лондоне, мог ли он смириться с мыслью, что потеряет ее навсегда? Действительно, из почтовых открыток, которые Николь посылала подруге, им стало известно, что у нее здесь имелся еще один любовник, помимо Джулиана Бриттона, и ей едва ли понадобилось бы отправлять такие закодированные сообщения, не говоря уж о том, чтобы устраивать свидания в указанных на открытках местах, если бы данный мужчина был тем, с кем она могла открыто общаться. И если уж на то пошло, оставалось совершенно неясным, какую роль на самом деле играл в жизни Николь Джулиан Бриттон. Если он серьезно любил ее и хотел жениться, то как мог отреагировать на ее отношения с другим мужчиной? Вполне вероятно, что Николь рассказала ему о новом кавалере, объясняя, почему отказывается принять его предложение. Если она так и сделала, то какие мысли охватили его и на что могли подвигнуть во вторник вечером? Где-то хлопнула дверь. Зашуршал гравий, и из-за угла дома появилась чья-то фигура. Это был мужчина с велосипедом. Он направился в пятно, падающего из окна света. Поставив велосипед на упор, он вытащил из кармана какой-то маленький инструмент и нагнулся к колесу. Линли вспомнил, что вчера днем из окна гостиной, где они с Ханкином ждали прихода Мейденов, он видел, как этот же человек уезжал на велосипеде из холла. Несомненно, это был один из служащих отеля. Наблюдая за ним, Линли увидел, как этот человек присел на корточки возле колеса, и тяжелая прядь волос упала ему на глаза. Он просунул руку между спицами и вдруг завопил. «Мёрт! Черт побери, дрянной велик! Тебя давно пора отправить на помойку!» Мужчина вскочил, прижав костяшки пальцев к губам, потом вытер подолом футболки кровь с поцарапанной руки. Услышав его речь, Линли сразу безошибочно почувствовал, что одна мелкая деталь в колесе расследования встала на нужное место. Он быстро пересмотрел свои предыдущие догадки, понимая, что Николь Мейден посылала лондонской соседке не совсем простую шутку. Она также дала ей путеводную нить к разгадке. Он подошел к мужчине. «Вы поранились?» Вздрогнув, мужчина повернулся к нему и откинул назад волосы. «Бон дьё, господи! Ну, вы меня и напугали! Простите! Я не думал, что вас так испугает мое внезапное появление», — извинился Линли и, представившись, предъявил удостоверение. Лишь легкое движение бровей показало, что француз обратил внимание на слова «Скотленд-Ярд». Перейдя на ломанный английский и перемежая свою речь французскими выражениями, он сказал, что его зовут Кристиан Луи Феррер. Он здешний шеф-повар, и только благодаря его искусству в Мейденхолл получил вожделенную «Этуаль Мишлин» — звезду Мишлена. Путеводитель Мишлена по ресторанам содержит информацию о лучших ресторанах Европы, а заведения, отмеченные звездами, считаются ресторанами экстра-класса. «У вас проблемы с велосипедом. Вам нужно быстро добраться куда-то?» «Нет. Но все же спасибо». Как выяснилось из дальнейшего пояснения, сверхурочная работа на кухне лишила его сегодня традиционных прогулок. Для поддержания формы ему необходимо ездить на велосипеде 2 раза в день. «А этот чертов велосипед!» Пренебрежительный жест в сторону велосипеда хоть как-то обеспечивает ему активный отдых. Но он был бы благодарен за любое двухколесное транспортное средство, которое гарантировало бы более надежное передвижение по здешним дорогам и тропинкам. «Можно кое о чем вас спросить, прежде чем вы уедете?» — вежливо спросил Линли. Феррер пожал плечами в типично французской манере, показав этим, что если полицейский желает поговорить с ним, то с его стороны было бы глупо отказываться. До сих пор его лицо скрывалось в тени, но теперь он повернулся к освещенному окну Мейденхолла. Разглядев его как следует, Линли понял, что француз гораздо старше, чем казался издалека на своем велосипеде. На вид ему можно было дать лет 55, и эта долгая жизнь наложила солидный отпечаток на его лицо и местами посеребрила каштановую шевелюру. Линли быстро обнаружил, что месье Феррер мог превосходно изъясняться по-английски, когда считал это выгодным для себя. «Конечно, он знал Николь Мейден», — сказал Феррер, назвав ее несчастной юной особой. За 5 лет ему удалось сделать из Мейденхолла гастрономический храм. Известно ли мсье инспектору, как мало сельских ресторанов в Англии действительно заслуживают звезды Мишлен? Поэтому, разумеется, он хорошо знал дочь своих работодателей. Она помогала в столовой во время каникул с тех самых пор, как он стал практиковать свое искусство для месье Эндей. И, естественно, он успел хорошо познакомиться с ней. «Вот как? И насколько хорошо?» — небрежно поинтересовался Линли. На сей раз Феррер затруднился с пониманием английского языка, хотя его встревоженная любезная улыбка, возможно, слегка фальшивая, свидетельствовала о готовности помочь. Линли вынужден был прибегнуть к тому, что он сам называл французским для путешествий и выживания. При этом он мысленно послал благодарность своей грозной тетушке Августе, которая частенько заявляла во время родственных визитов: «Ce soir on parlera-tu français à table et après-dîner?» «Сегодня вечером за ужином все говорят по-французски. Это лучший способ подготовиться к проведению летних каникул в Дордони». Тем самым побуждая его расширить свои элементарные познания в языке, ограничивавшиеся способностью заказать кофе, пиво или номер с ванной. Он сказал по-французски: «Ваше кулинарное мастерство не вызывает сомнений, мсье Феррер. Но мне хотелось бы уточнить, насколько хорошо вы узнали девушку. Ее отец утверждает, что вся их семья любит кататься на велосипедах. Вы также увлекаетесь этим видом спорта. Вам приходилось ездить на прогулки вместе с ней?» Если Феррер и удивился, что какой-то варвар-англичанин говорит на его языке, пусть и не в совершенстве, но ему отлично удалось скрыть удивление. Без всякого снисхождения француз протараторил свой ответ и был явно удовлетворен, когда Линли пришлось попросить его повторить то же самое более медленно. «Да, конечно, мы пару раз прокатились с ней вместе», — пояснил ему Феррер на своем родном языке. Он ездил из Гринтлфорда до Мейденхолла по шоссе, а эта молодая девушка, узнав об этом, рассказала ему о лесной тропе, которая оказалась более крутой, но зато более короткой. Ей не хотелось, чтобы он заблудился, и поэтому она разок-другой проехала с ним коротким путем, чтобы убедиться, что он правильно запомнил все повороты. «Вы снимаете жилье в Гриндлфорде?» «Да». «В Мейденхолле не хватает комнат для расселения служащих, работающих в отеле и ресторане. Как инспектор уже, несомненно, заметил, этот отель всего лишь бывший охотничий домик, поэтому Кристиан Луи Феррер снял комнату у вдовствующей мадам Клуни и ее незамужней дочери, имевшей, если верить Ферреру, виды на него, которые, увы, он не мог удовлетворить. «Я, конечно же, женат», — заявил он Линли. «Однако моя возлюбленная супруга проживает в Нервилле-Форе. Пока у нас нет возможности жить вместе». Такая ситуация была обычным явлением. Европейские женатые пары зачастую жили раздельно. Один из супругов присматривал дома за детьми, а другой уезжал за границу, получив выгодное предложение или хорошо оплачиваемую работу. Однако свойственная Линли доля цинизма, расцветшего за последние несколько лет бурным цветом под влиянием Барбары Хейверс, побуждала его с подозрением относиться к любому человеку, который награждал существительная супруга высокопарным прилагательным «возлюбленная». «Вы прожили здесь целых 5 лет?» — спросил Линли. «Часто ли вы ездили домой в отпуск или на праздники?» «Увы», — признался Феррер, — «профессионал такого рода, как он, принесет наибольшую пользу как искренне обожаемой супруге, так и дрожайшим чадам, проводя отпуска в усердном совершенствовании своего кулинарного мастерства». И хотя совершенствоваться можно и во Франции, причем с гораздо более успешными результатами, учитывая ту вольность, с какой употребляют в Англии слово «кухня», кулинарное искусство, Кристиану Луи Ферреру пришлось познать мудрость бережливости. Если он будет мотаться по отпускам и праздникам между Англией и Францией, то ему не удастся скопить достаточно денег для обеспечения будущего детей и собственной старости. На мой взгляд, очень трудно так долго жить одному, вдали от жены, — заметил Линли. Феррер хмыкнул. «Человек делает то, что должен делать», — сказал он. «И все-таки бывают времена, когда одиночество побуждает мужчину искать новых знакомств, равно как и духовных связей с близким по духу человеком. Не можем же мы жить одной работой, верно? И для такого человека, как вы. Это было бы вполне понятно». Феррер скрестил на груди руки, и это движение подчеркнуло выпуклость его бицепсов и трицепсов. Он представлял во многих отношениях идеальный образец мужественности, требующий своего постоянного самоутверждения. Линли знал, что опасно мыслить подобными стереотипами, но все же он позволил себе подумать о таком варианте, прикидывая, в какую сторону это может увести их разговор. Пожав плечами, он небрежно произнес с выражением «между нами мальчиками» 5 лет без жены. Я бы не выдержал». Рот Феррера, полные губы сластолюбца, изогнулся, а глаза прикрылись веками, он сказал по-английски. «Мы с Эстель понимаем друг друга. Именно поэтому наш брак держится уже более 20 лет. То есть здесь, в Англии, вы допускаете легкий флирт? Ничего существенного. Моя любовь остается с Эстель, а все остальное... В общем, что было, то было». «Полезная обмолвка», — подумал Линли. «Было. Значит, теперь закончилось». Мгновенно появившееся на лице Феррера настороженное выражение подтвердило его подозрение. «Вы с Николь Мейден были любовниками?» Ответом ему было молчание. «Если дочь Мейдена была вашей любовницей, мсье Феррер, то выглядело бы гораздо менее подозрительно, если бы вы здесь и сейчас ответили на этот вопрос. Хуже будет, если это обстоятельство подтвердят видевшие вас свидетели». «Но это же пустяки», — сказал Феррер вновь по-английски. «Вряд ли это подходящее определение для возможности попасть под подозрение при расследовании убийства». Феррер оживился и опять перешел на французский. «Я говорил не о подозрениях, я говорю о девушке». «То есть вы считаете пустяками то, что случилось с девушкой? Я имею в виду, что у нас были легкие отношения, ни к чему не обязывающие нас обоих. Может, вы любезно расскажете мне о них?» Феррер бросил взгляд на открытую входную дверь отеля. Впуская внутрь приятную вечернюю прохладу, она позволяла видеть постояльцев, направлявшихся к лестнице и продолжавших мило беседовать между собой. Не отводя взгляда от этих постояльцев, Феррер сказал, «Женская красота существует для того, чтобы мужчины восхищались ею. И женщина, естественно, стремится приукраситься, чтобы добиться большего восхищения». «Это спорное утверждение. Так уж устроена жизнь. Так повелось сотворение мира». «Сама природа подтверждает этот простой и непреложный закон нашего мира. Господь сотворил один пол привлекательным для другого». Линли не стал указывать, что согласно упомянутому Феррером закону природы, именно мужские, а не женские особи, как правило, являются более привлекательными, дабы привлечь к себе внимание противоположного пола. Вместо этого он сказал, и, сочтя Николь привлекательной, вы решили поддержать заведенный Господом естественный порядок. Как я уже сказал, наши отношения носили легкий характер. Я понимал это, и она также понимала. Он улыбнулся, кажется, не без нежности. Ей нравились любовные игры. Я заметил это с нашей первой встречи. Когда ей было 20? Только настоящая женщина не понимает своего собственного очарования. А Николь была настоящей женщиной, она понимала, я сразу заметил это. И она тоже заметила, что я понял ее натуру. А дальше... Он снова выразительно пожал плечами. Любое общество накладывает определенные ограничения на отношения между мужчиной и женщиной. Если человек не переступает границ дозволенного, то его благополучие в обществе будет гарантировано. Линли правильно понял его замечание. Николь знала, что вы не бросите свою жену. Она и не просила, чтобы я расстался с женой. Ее интересовало совсем другое, поверьте мне. И что же? Что интересовало? Он улыбнулся каким-то воспоминанием. Места наших свиданий, усилий, затраченные мной на то, чтобы добраться до выбранных ею мест, а также то, что оставалось от моих сил после прибытия туда, и насколько хорошо я смогу воспользоваться ими. Ах, вот что! Линли представил эти места, пещеры, курганы, доисторические поселения, римские крепости. «О-ля-ля!» — подумал он. «Или, как сказала бы Барбара Хейверс, прямо в точку, инспектор». «Да, они нашли мистера открытку». «Значит, вы с Николь занимались любовью. Мы занимались сексом, а не любовью. Наша игра заключалась в выборе новых интересных мест для каждого свидания. Николь обычно передавала мне записку, иногда карту, иногда загадывала загадки. Если мне удавалось разгадать их и найти верный путь...» Очередное пожатие плечами. «То она ждала там в качестве вознаграждения». «Давно ли вы стали любовниками?» Феррер нерешительно помолчал. Либо занимаясь математическими вычислениями, либо оценивая опасность раскрытия правды, наконец он сделал выбор. 5 лет. С тех самых пор, как приехали в Холл. Так уж случилось, признал Феррер. Я мог бы, конечно, рассказать месье или мадам, но это принесло бы им лишние страдания. Мы всегда соблюдали осторожность, никогда не покидали Холл вместе и возвращались обычно поодиночке, поэтому они ни о чем не подозревали и не имели причины уволить тебя, подумал Линли. Француз, видимо, почувствовал необходимость в более подробных объяснениях. Все началось со взгляда, который она бросила на меня при первом знакомстве. Вы понимаете, что я имею в виду? Я все понял по ее взгляду. Ее интересы совпали с моими. Существует некая животная потребность между мужчиной и женщиной. Это не любовь и не привязанность. Это просто боль, давление, желание, которое человек чувствует здесь. Он показал на свой пах. Вы, как мужчина, знакомы с подобными ощущениями. Не всякая женщина обладает способностью испытывать это, но Николь обладала. Я сразу увидел и решили помочь ей. Таково было ее желание. А игра началась позднее. Игра была ее идеей, ее стилем жизни. Именно поэтому я никогда не искал общества другой женщины, живя в Англии. В этом не было необходимости. Она умела придать простой любовной связи вид. Он поискал слово для описания, наконец определил. Волшебства, возбуждающего действа. Никогда бы не подумал, что смогу сохранить верность одной любовнице в течение 5 лет. До Николь ни одна женщина не могла удержать меня больше 3 месяцев. Ей тоже нравилась эта игра. Игра привязывала вас друг к другу? Эта игра держала на привязи меня. Что касается Николь, то ее удерживало, естественно, физическое наслаждение. Какое самомнение! Ухмыльнулся про себя Линли, а вслух сказал... 5 лет — долгий срок, чтобы поддерживать интерес в женщине, особенно без надежды на какое-то будущее. Конечно, бывали и памятные сувениры, — признал Феррер. Скромные, но неизменные знаки моего уважения. У меня мало свободных денег, поскольку большую часть зарплаты. В общем, моя Эстель удивилась бы, если бы вдруг изменилась посылаемая ей денежная сумма, понимаете? Если бы она вдруг стала меньше. Поэтому я мог позволить себе лишь скромные сувениры, но их было достаточно. Подарки для Николь. Да, если хотите подарки, духи, золотой браслетик или сережки, такого рода вещицы, они радовали ее, и наша игра продолжалась. Феррер порылся в кармане и вытащил маленький инструмент, используемый им для укрепления спиц в колесе. Он вновь принялся за дело, с бесконечным терпением проверяя крепление каждой спицы. «Мне будет не хватать ее, моя маленькая Николь», — сказал он. «Между нами не было любви. Но как здорово мы веселились! Линли небрежно поинтересовался. «И каким образом вы давали ей знать, когда вам хотелось повеселиться?» Француз поднял голову и озадаченно взглянул на инспектора. «Простите, вы оставляли ей записку или звонили на пейджер?» «А, нет, нам достаточно было обменяться взглядами. Больше ничего не требовалось. И вы никогда не связывались с ней по пейджеру?» «По пейджеру нет. Зачем такие сложности, когда хватало одного взгляда?» «Но почему вы задали этот вопрос?» «Очевидно, потому что этим летом, пока она работала в Бакстоне, ей часто звонили на пейджер, а после этого она общалась с кем-то по телефону. Мне подумалось, что это могли быть вы. Нет, мне этого не требовалось. В отличие от другого обожателя, он никак не хотел оставить ее в покое. Этот чертов пейджер трещал постоянно, работал как часы». «Наконец-то очередное подтверждение», — подумал Линли и решил уточнить. «Ей звонили на пейджер, когда вы бывали вместе?» «Да, единственным недостатком нашей игры был этот маленький пейджер. Николь вечно приходилось перезванивать этому типу». Он проверил пальцами спицы и пренебрежительно воскликнул: «Ба!» Что она могла получить от него? «Скучные и однообразные отношения. Иногда я думал о том, что она испытывает с ним, ведь он слишком молод и не понимает, что главное — уметь доставить женщине наслаждение. Какое преступление против любви? Он с моей Николь. Его она терпела, а со мной наслаждалась. Вы считаете, что это Джулиан Бриттон ей звонил?» С нескрываемым удивлением спросил Линли. «Он вечно хотел знать, когда они встретятся, когда поговорят, когда обсудят планы. Она порой говорила: «Милый, как замечательно, что ты позвонил мне сейчас. Я только что думала о тебе, клянусь, думала. Хочешь, скажу тебе, о чем я думала? Хочешь, скажу тебе, что бы я сделала, если бы мы сейчас оказались вместе?» А потом она начинала рассказывать, и ему этого вполне хватало. «Скромные запросы. Хорошенькое удовлетворение». Феррер с отвращением тряхнул головой. «Вы уверены, что на пейджер звонил именно Бриттон?» «А кто же еще?» «Она разговаривала с ним так же, как со мной. Как обычно говорят, с любовником. А он действительно был ее любовником. Не таким, как я, конечно, но все-таки любовником». Линли оставил на время эту тему. «Она всегда носила с собой пейджер? Или только когда уходила из дому?» «Судя по ответу Феррера, пейджер постоянно был при ней. Она носила его на талии, на поясе брюк, шорт или юбок. Хотелось бы знать, почему. Не является ли пейджер неким важным звеном в данном расследовании? Вот это действительно вопрос», — подумал Линли. Нэн Мейден наблюдала за ними. Закрыв компьютерную комнату, она прошла по коридору первого этажа к ряду выходивших на автостоянку окон. Она остановилась возле одного из оконных проемов, сделав вид, что любуются залитыми лунным светом деревьями, на тот случай, если ее заметит кто-то из постояльцев. Ее пальцы нервно теребили край плотной шторы, которая цеплялась за обкусанную кожу вокруг ногтей. Нэн пристально следила за двумя беседующими возле автостоянки мужчинами, борясь с желанием, порывом, потребностью найти предлог и, выбежав на улицу, присоединиться к ним, чтобы дать объяснение и обсудить тонкие особенности натуры ее дочери, которые могли быть неправильно истолкованы. «Послушай, мам», — говорила 20-летняя Николь, вся пропитанная запахом этого француза, словно прокисшим вином, — «я знаю, что делаю. Я вполне взрослая, чтобы разобраться в собственных желаниях. И если мне хочется трахнуться с парнем, годящимся мне в отцы, то я с ним трахнусь. Это мое личное дело. И больше оно не касается никого. Так чего ты переживаешь?» Ее голубые глаза были такими чистыми, открытыми, полными веры в разумность собственных взглядов. Она расстегнула блузку, переступила через упавшие на пол шорты и сбросила на них лифчик и трусики. Когда, пройдя мимо матери, она ступила в ванну, запах Феррера так резко усилился, что Нэн едва не стошнила. Николь опустилась в воду по плечи, скрыв под ней холмики грудей. Но Нэн успела заметить на них темные следы, оставшиеся от его зубов. Причем Николь намеренно помедлила, позволив ей увидеть их. Ему нравится такой стиль, мама. Грубая страсть. Но на самом деле он не причинил мне боли. И вообще я обращалась с ним так же грубо. Все в полном порядке, не беспокойся. Нэн сказала: «Как же не беспокоиться? Я воспитывала тебя не для того, чтобы... Мамуля!» Николь взяла с полочки губку и погрузила ее в воду. От ванны поднимался влажный пар, и Нэн бессильно опустилась на крышку унитаза. Голова закружилась. Ей показалось, что она уплывает в какой-то безумный мир. «Ты прекрасно воспитала меня», — заверила ее Николь. Но в любом случае это совершенно не имеет отношения к твоему воспитанию. Просто он сексуальный и забавный мужик, и мне нравится трахаться с ним. Не нужно делать проблему из того, что ни для кого из нас не является проблемой. Он женат, ты же знаешь. Он не сможет на тебе жениться. Ему нужен... Неужели ты не понимаешь, что ему нужен от тебя только секс? Легкий, ни к чему не обязывающий секс. Неужели ты не понимаешь, что он с тобой лишь играет? Ты его маленькая английская игрушка, и для меня это тоже только секс, — откровенно призналась Николь. Она вдруг оживилась, словно поняла, почему так переживает ее мать. — Мам, неужели ты подумала, что я по-настоящему люблю его? Что я хочу выйти за него замуж и все такое прочее? — О, Господи, нет, мамуля. Я клянусь, мне просто нравятся те чувства, которые я испытываю с ним. Но когда радость от общения с ним пробудет в себе более серьезные желания, ты не сможешь осуществить их. Николь взяла флакон жидкого мыла и, выдавив немного мыла на губку, размазала его, как крем по торту. На мгновение слова матери как будто привели ее в замешательство, но потом ее лицо прояснилось. «Я не говорю о чувствах сердечной или душевной привязанности, мама. Я говорю о физических ощущениях, плотских наслаждениях, о том, что чувствует мое тело, только и всего. Мне нравится все, что он делает, и нравится ощущение, которое он во мне пробуждает. Он дает мне именно то, чего я хочу от него. Секс. Верно. Понимаешь, в этом отношении он великолепен». Она вскинула голову и, лукаво усмехнувшись, подмигнула матери. «Или тебе это уже известно? Неужели ты тоже развлекалась с ним? Николь!» Изогнувшись в ванной, ее дочь с трогательным видом склонила голову на бортик. «Мамуля, все в порядке, я не скажу папе. Господи, неужели ты тоже занималась с ним сексом? Ну, я имею в виду, когда я уезжала в Лондон, ему же нужен был кто-то еще, чтобы... Давай, расскажи мне». Нэн вдруг нестерпимо захотелось ударить ее, оставить на этом очаровательном шаловливом личике такие же следы, какие Кристиан Луи оставил на ее гибком юном теле. Ей захотелось взять дочь за плечи и встряхнуть как следует, трясти до тех пор, пока ее зубы не вывалятся и не упадут в воду. Нэн и не подозревала, что способна испытывать подобное. Пойманная на таком проступке, Николь полагалась сначала все отрицать, потом признаться под давлением представленных свидетельств и умолять о прощении или просить о понимании. Но Нэн даже представить не могла, что дочь подтвердит ее самые худшие подозрения с такой легкостью, словно отвечала на вопрос, что она съела на завтрак. «Извини», — сказала Николь, не дождавшись ответа на свой игривый вопрос. «У вас все по-другому. Я понимаю. Мне не следовало вторгаться в эту область. Прости, мам». Она взяла бритвенный станок из лотка на краю ванны и начала сбривать волоски на правой ноге. Длинная и стройная нога с окрепшими от походов мускулами потемнела от загара. Нэн следила за ее действиями. Она ждала, что дочь порежется, оцарапается до крови, но ничего не произошло. «Так что ж ты после этого?» — спросила она. «Как мне теперь называть тебя? Шлюхой? Публичной девкой? Обычной проституткой?» Ее вопросы не вызвали никакой обиды, не затронули никаких чувств. Николь положила бритву на место и взглянула на мать. «Меня зовут Николь», — сказала она. «И твоя дочь тебя очень любит, мамуля». «О чем ты говоришь? Если бы любила меня, то не стала бы мама, я поступила так, как сама решила. Раскрой глаза пошире и попытайся меня понять. Я вовсе не собиралась причинять тебе боль. Я поступила так, потому что хотела его. А когда эти желания иссякнут, все когда-то проходит, то это уже мое личное дело, как я тогда буду чувствовать себя. Если мне будет больно, то я буду страдать, если нет, не буду. Мне жаль, что ты узнала об этом, потому что это тебя явно огорчает. Но поверь, мы старались соблюдать осторожность». Как благоразумна была ее очаровательная дочь. Николь никогда не скрывала своих чувств. Имея на руках какие-то козыри, она объявляла их и сразу открывала все карты. Воспоминания стали настолько живыми, что Нэн словно увидела перед собой в оконном стекле призрачный образ дочери, хотя она изо всех сил старалась не думать о том, что Николь погубила именно ее непоколебимая честность. Нэн никогда не понимала свою дочь. И сейчас она осознавала это более ясно, чем в те времена, когда надеялась, что Николь вот-вот вылезет из кокона беспокойного отрочества и полностью сформируется, став взрослым человеком, став образом и подобием ее предков. Размышляя о своем ребенке, Нэн ощущала такую непомерную тяжесть собственного провала, что удивлялась, как вообще продолжает еще жить с таким грузом. На нее давило то, что она сама произвела на свет этого ребенка, давили долгие годы самопожертвования, годы готовки, уборки, стирки и глажки, годы тревог, планов, бесконечных объяснений и нравоучительных бесед давили так, что она ощущала себя морской звездой, выброшенной из океана на сухой берег и обреченной на безводную смерть. Ведь оказалось, что все любовно связанные свитера, забота о здоровье и ободранных коленках, отполированные до блеска маленькие туфельки и чистые и опрятные платьица, все лакомства и сладости не имели в конечном итоге ни малейшего значения для того единственного человека, ради которого она жила и дышала. И тяжесть этих мыслей казалась невыносимой. Она полностью посвятила себя исполнению материнского долга и потерпела полный провал, не сумев научить дочь ничему важному. Николь была такой, какой была. Нэн даже радовалась, что ее собственная мать умерла, когда Николь была еще ребенком. Ее мать не сумела бы понять, почему Нэн не удалось то, что прекрасно и неизменно удавалось всем ее предкам. Сама Нэн являлась воплощением привитых матерью добродетелей. Родившись в тяжелые для страны времена, она вполне постигла науку бедности, страданий, самопожертвований и долга. Во время войны никто не стремился к наслаждениям. Личные чувства считались вторичным по отношению к благим делам. Еда, одежда и даже подарки, полученные на празднование ее 8-го дня рождения, всем ее маленьким гостям было сказано заранее, что виновница торжества не хочет ничего другого, кроме того, в чем нуждаются славные солдаты, мягко, но непреклонно отбирались и передавались в более достойные руки. Это было суровое время, но именно оно выковало характер Нэнси. В итоге она обрела стойкость и выносливость, и эти качества ей следовало передать дочери. Нэн сформировалась по образу и подобию ее собственной матери, и ее наградой стало сдержанное и молчаливое, но тем не менее драгоценное одобрение, выражаемое лишь царственным наклоном материнской головы. Она жила ради этого наклона, означавшего «дети учатся у своих родителей», и ты, Нэнси, достигла в этой учебе совершенства. Родители вводят детей в упорядоченный и значимый мир. С молоком матери ребенок впитывает в себя то, кем он является и каким ему надлежит стать. Так от кого же Николь впитала то, что в результате сформировало ее личность? Нэн не хотелось отвечать на этот вопрос. Он сталкивал ее лицом к лицу с ужасными призраками, которых она не желала признавать. «Николь так похожа на своего отца», — прошептал внутренний голос Нэн, — «но нет, только не это». Она отвернулась от окна. Добредя до лестницы, Нэн поднялась на семейный этаж Мейденхолла. Своего мужа она нашла в их темной спальне. Он сидел в кресле, обхватив голову руками. Он не поднял голову, когда она закрыла за собой дверь, и, подойдя к креслу, опустилась на колени и дотронулась до его руки. Она не сказала ему того, что собиралась сказать, что несколько месяцев назад Кристиан Луи дочерна сжег кедровые орехи и из кухни долго не выветривался резкий запах гари, а он, Энди, даже не упомянул об этом запахе, потому что вообще не заметил его. Она не сказала ничего этого, потому что не хотела думать о том, что это означает. Вместо этого она тихо проговорила: «Энди, давай постараемся не потерять еще и друг друга». Услышав ее слова, он поднял голову. Нэн поразила, как состарили его эти несколько дней. Исчезла свойственная ему живая энергия. Трудно было представить, что сидящий перед ней человек легко пробегал трусцой от ущелья Пэдли до Хаттерсейджа, сломя голову, слетал на лыжах с крутых горных склонов и, даже не вспотев, гонял на горном велосипеде по тропам Тиссингтона. Казалось, что он не в силах спуститься даже по лестнице, не говоря уже о том, чтобы заняться теми делами, которыми занимался всего пару дней назад. «Позволь мне помочь тебе», — пробормотала она, пригладив назад волосы на его виске. «Расскажи, что ты с ним сделала», — ответил он. Ее рука бессильно упала. «С чем?» «Нет необходимости произносить это слово по буквам». «Ты захватила его с собой на прогулку сегодня днем?» «Наверное, да. Это единственное объяснение. Энди, я не понимаю, о чем ты. Брось!» — оборвал он ее. «Просто скажи мне, Нэн. И скажи, почему ты заявила, будто даже не знала, что он у нее был. Больше всего мне хотелось бы узнать это». Нэн почувствовала, именно почувствовала, а не услышала, странное жужжание в голове, словно пейджер Николь опять зазвонил прямо здесь, в их спальне. Разумеется, это было невозможно. Пейджер лежал там, куда она спрятала его, в глубокой расщелине известняковой скалы на Хаттерсейджмур. «Дорогой мой», — сказала она, — «я не понимаю, о чем ты говоришь. Правда, не понимаю». Энди пристально взглянул на нее. Нэн встретила его взгляд. Она ждала, что он будет более откровенным, задаст четкий и прямой вопрос, от которого она не сможет уклониться. Она никогда не умела хорошо врать, могла лишь изобразить непонимание или притвориться, что не знает чего-то, но не больше. Однако он не спросил. Вместо этого он опять откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Господи!» — прошептал он. «Что ж ты сделала?» Она могла и промолчать. Он спрашивал не ее, а Господа. А пути Господни неисповедимы, даже для верующих. Однако страдания Энди были настолько мучительными для нее, что ей захотелось дать ему хоть какое-то облегчение, и она решила слегка приоткрыть завесу тайны. «Пусть понимает ее, как хочет». «К чему нам осложнение?» — пробормотала она. «Пусть лучше. Все будет как можно проще».